Я на мгновение выглянул в проем, оценил диспозицию врага и вновь взялся за гранаты. Дверь так и так долго не простоит, так лучше сейчас их использовать. Когда твари проникнут внутрь, не до них будет. Да и опасно это, сам пострадать могу. Выкинув все три гранаты, я дождался взрывов и, подойдя максимально близко к проему, снова принялся выцеливать мертвяков. Дистанция маленькая, оружие, как оказалось, привычное, так что ничего удивительного, что я попадал именно туда, куда намеревался. Старался бить по не слишком бронированным тварям, так больше толку будет. Свалил еще четверых, пока не заметил, что к двери несется громадная туша одного из носорогов. Надоело им ждать, видать, вот и пошли в атаку. Догадаться, чем закончится столкновение 800-килограммовой бронированной туши с дверью, труда не составило. Отпрыгнул назад и уперся в прутья первой клетки. Удар от столкновения был страшен, верхние швы сварки, что еще держали дверь, лопнули, и она, чудом оставшись держаться на нижних швах, просто прогнулась внутрь. Отсчет пошел на доли секунды, и потому, взяв с места спринтерскую скорость, я выбежал из первой клетки, миновал вторую, и встал за станину пулемета. В этот момент первый рубер уже протискивал свое немаленькое тело во входной проем. Развитость зараженного сыграла с ним злую шутку, плечи были настолько широки, что просто не проходили по ширине, а повернуться боком тварь догадаться не успела. Не дал я ей время на аналитику ситуации. Длинная очередь крупнокалиберными бронебойными пулями вошла точно в самую верхнюю точку головы наклонившейся твари. Броня не выдержала напора и раскололась, а мертвяк затрясся в агонии. Вышедшую передышку я использовал на все 100%. Подкатил поближе столик с патронами под автомат Зиверта и, не сводя глаз с входного пролома, принялся набивать магазины. Руки подрагивали, некоторые патроны валились на пол, но наклоняться и поднимать их времени не было. Со стороны улицы особо громко уркнули, и под топот ног я снова схватился за пулемет. Но увидев, кто вбегает в проем, отпустил пулемет и снова поднял автомат. Твари решили взять меня измором, потому как толпа вбегающих мутантов особым уровнем не отличалась. Так мелочь одна, но было их много. Очень много. Расстреляв полный магазин, я схватился за немца, а когда и он щелкнул в холостую, пришлось снова браться за пулемет. Проход быстро зарастал телами почти доверху, но их оттаскивали в сторону и пытались пробираться снова. Во время очередной передышки я умудрился заменить ленту в пулемете. И, как оказалось, вовремя. Мелькнула тень в оконце напротив, и машинально стрельнув туда взглядом, я увидел, как в него протянулась лапа одного из высокоразвитых монстров, разбила стекло и начала отколупывать по кусочку саму стену, пытаясь расширить проем. Башня все же хорошее оборонительное место, в который раз подумал я. Высота первого этажа 3,5 метра, а сами маленькие оконца находятся почти под потолком. Вот и получалось, что большим монстрам не пролезть из-за узости прохода, а мелочь в виде бегунов просто не дотягивалась до них. Оценив масштаб трагедии открытия второго фронта, я успокоился. Ковырять эту дыру под свой размер, кто бы там ни был с той стороны, придется долго. Надо лишь почаще посматривать в ту сторону, и все. В центральном входе вновь образовался завал, но на этот раз несколько модифицированный мной. Я подпускал бегунов поближе и убивал их практически у самых прутьев первой внешней клетки, таким образом со временем заполнив практически весь ее объем. Последних я убивал уже возле самой двери, обойдя клетку сбоку и стреляя между прутьями. Посчитав, что нужный мне объем зараженных, мешающих нормальному проникновению внутрь, достигнут, я на время прекратил бойню. За то время, пока урчащие от непреодолимого желания разорвать меня на куски монстры устраняли завал, я успел переснарядить все магазины. Положил еще с десяток зараженных, и наплыв прекратился. Больше никто не пытался зайти в башню, и это настораживало. Даже тварь, пытавшаяся расширить оконный проем, исчезла. Насколько я знал, зараженные не умеют ждать, и при виде человека у них включается ничем не заглушаемый инстинкт, следуя которому они уверены, что его необходимо незамедлительно уничтожить. Поэтому и эта внезапная тишина напоминала затишье перед грозой, и она таки грянула. Мои размышления прервал таранный удар в стену, на 3 метра левее от двери. Здание содрогнулось, сверху посыпалась штукатурка. Стена вместе удара выдержала лишь частично, внутрь здания вывалился кусок приличного размера. Через 2 секунды удар повторился, но отвлекаться на него я уже не мог, пошел второй раунд прорыва. На этот раз в ход пошла тяжелая артиллерия, сначала в проем устремились лотерейщики, и пока я их скашивал пулеметным огнем, твари покрупнее разламывали дверной проем, постепенно расширяя дыру. Третий удар неизвестной твари все же проделал дыру в стене, и пришлось дать туда очередь, но видимого эффекта это не принесло. Тварь весом не меньше чем в тонну, лезла внутрь, ввинчиваясь в сделанную ею дыру, не обращая внимания на бронебойные пули калибра 12,7. Они с визгом рикошетили от ее лобовой брони, и пролетали в опасной близости от меня, жужжа как шмели переростки. Снова взгляд на входную дверь. Там все было плохо, прорвавшиеся руберы уже проникли во второй контур. Поняв, что и второй задержит их ненадолго, я принял решение ретироваться с поля боя. Закинул на плечо 2 оставшиеся пулеметные ленты, подхватил пулемет с 3 ноги и скакнул к лестнице. Влетев на 2-й этаж, обернулся, оценил размер лестницы и, поняв, что руберы в нее не пролезут, остановился и приготовился к бою. Но первыми к лестнице подоспели не они. Элитник, самый опасный вид зараженных на континенте, разломав мешающую ему металлоконструкцию, вцепился когтями в бетонный блок пола и втягивал себя на 2-й этаж. Понимая, что его броня держит пулеметную пулю, я принялся бить короткими очередями ему в локти. Делать это с 2 рук, как из автомата, не представлялось возможным, весила бандура килограммов 20. Я хоть и не обделен силушкой, но до Геракла мне далеко, поэтому при вчерашнем планировании обороны пришлось немного подумать. На 2-м этаже, как и на 3-м, из пары блоков и мешков с цементом была обустроена огневая точка, и устроившись в ней, я открыл огонь по рвущемуся ко мне монстру. В локтевом сгибе элитника броня все же уступала по крепости грудным или лобовым пластинам, и у меня все же получилось нанести ему повреждения. Лапа не оторвалась полностью, она просто повисла безжизненной плетью. Правда, на действиях монстра это никак не отразилось, тот продолжал карабкаться вверх и на одной лапе. Запиликал таймер, на часах оповещая меня, что прошло ровно 24 часа с момента активации безопасной зоны. Эта божественная мелодия заставила меня вновь ожить и обрести новые силы. Схватив пулемет, я перебежал к следующей лестнице, ведущей на 3-й этаж. Забравшись туда, снова перебежал, уже к чердачной лестнице. Возле нее положил пулемет и стрелой влетел на самый верх. Приготовленный шприц со спеком лежал на импровизированной тумбочке. Я воткнул его в ногу Зиверта, нажал на поршень, не обращая внимания на результат, скатился по лестнице вниз на 3-й. Очнется Зиверт или нет, а бить элитника надо до последнего патрона. На 3-м было пусто, значит тварь еще сражается с лестницей между 1-м и 2-м этажом. Я устремился к лестнице, ведущей на 2-й этаж, и еле успел остановиться в паре шагов от нее. Элитник был уже на 2-м этаже и проламывался на 3-й. Я снова залег за импровизированное укрепление и дал очередь по суставам. В голове промелькнула невольная мысль, что если я не улечу на респ, то буду долго ныть от почти раздробленного плечевого сустава, куда долбился отдачей пулемет. Из корда так не стреляют, но мне никто не оставил выбора. Патроны закончились, и я отбросил ненужное сейчас оружие. Вынул меч и отошел к лестнице на чердак. Вот и все, впереди последний и решительный, так чего тянуть. Мутант, конечно, излохмачен пулями, но это не мешает ему оставаться чертовски быстрым, да к тому же самым сильным хищником континента. Только вот у меня есть что ему противопоставить. Зерно и орех в рот, проглотить, на системке смотреть некогда, выживу, тогда и гляну. Следующий шаг, игла от шприца с лайтспеком вонзилась в левое бедро, и по всему организму растеклась волна чистой энергии. Спектр зрения немного сместился в ультрафиолет, а восприятие реальности перешло на качественно иной уровень. Активация суперрежима меча, и я бешеной торпедой рванул навстречу монстру, тут же получив удар лапой по груди. Энергия энергией, а к возможностям нового тела надо привыкать хотя бы 2 секунды. Меня не убило и даже не ранило, в районе соприкосновения лапы монстра и моей груди расцвела синим цветом мелкоячеистая сеть, которая и приняла всю губительную мощь удара. Но и совсем без травм не обошлось, ребра ныли со страшной силой и просили выходной. К тому же меня отбросило немного назад, но упасть я себе не позволил, и снова бросился в бой. Взмах лапой, от которой я теперь уже смог увернуться, и тут же перекатом ушел влево от тянущейся ко мне пасти мертвяка. Наши скорости с элитником почти сравнялись, я под ураганным ускорением и бафами, и суперубийца, наполовину застрявший в проходе и раненый везде, где только можно. Но именно что почти. Все же я был чуточку быстрее, или просто тварь не могла развернуться. Сейчас это было уже неважно. Мгновенный подъем, и лезвие меча прорубает шею монстра на всю свою длину. Отделить шею от головы не получилось. Она была толще, чем длина меча, но того, что я сделал, твари хватило, чтобы подохнуть. Нелепо изогнувшись, она громко захрипела, мотая из стороны в сторону обрубком шеи с едва державшейся на ней башкой. Пятисекундная агония, сопровождавшаяся горловым хрипом и ведрами изливающейся крови, и элита, наконец, затихла. «Ты, парень, прям киборг-убийца», — насмешливый голос Зиверта вывел меня из транса, в который я впал, глядя, как издыхает бронированный монстр. Я развернулся и с удивлением уставился на сидящего на нижней ступеньке лестницы Зиверта. «Ты чего здесь? Ничего умнее выдавить из себя я не смог. А где мне быть?» Улыбка так и не сходила с лица командора. «Ты умение активировал?» С тревогой поинтересовался я, вспоминая, что там, внизу, остались еще руберы и всякая мелочь. «Давно уже. Я, как ты мне спек вколол, сразу очнулся и даже видел твои сверкающие пятки. А чего тогда ждал? Почему сразу не включил дар, как очнулся? Потому что у меня, Метис, в отличие от тебя, блоков на угнетение интеллекта давно уже нет. И думать правильно и логически я давно уже могу. Не понял, что за блоки? Ты к стенке сядь и на, вот, живчика хлебни, тебе это сейчас надо. А я расскажу все. Теперь уже можно. Ты лог сообщений-то читал? Нет, тяжело выдохнул я и прислонился к стене. Что-то я устал. Энергия, до этого плескавшаяся в теле, как-то одномоментно схлынула, оставив после себя чувство опустошения. А еще мне казалось, что на мои плечи положили немаленькую гору, и она с каждой секундой давит все сильнее и сильнее. «Знаешь что, друг мой, Метис», — сообщил внимательно следящий за мной Зиверт, «закрывай-ка ты глаза и поспи часок-другой, а после поговорим. У нас есть сутки спокойной жизни, так что поспи». Упрашивать меня не пришлось, веки сомкнулись, и я провалился в забытье. Очнулся легко, потянулся и встал с пола. «Так, и сколько же времени я тут провалялся? А во, почти 9 вечера. А где Зиверт?» Командора, как и застрявший в лестничном проеме туши монстра, не наблюдалось. Я спустился по деревянной лестнице на второй этаж. Ее тут раньше не было, и откуда она появилась, было непонятно. Было, конечно, предположение, что ее смастерил Зиверт, но в это верилось с трудом. Он хоть после того, как очнулся, меньше всего походил на полутруп, но все же рук-то у него не комплект, как и ног, впрочем. Как бы то ни было, я спустился и нашел командора, сидящего за столом и медитирующего на груду трофеев, лежащих на кухонном столе. Рядом со столом стояла пирамида со всем нашим оружием, здесь даже был пулемет. И все было в боеспособном состоянии, а все ленты к пулемету заправлены патронами. «Еда в сковородке, греть не надо», не оборачиваясь, оповестил меня Зиверт. Повторять мне было не надо. Атакующей змеей я метнулся сначала к плите, а потом вместе со сковородкой за стол. Заморачиваться по поводу тарелок не стал. Ладно, хоть ложку в руки взял, а не руками есть начал. Сковородка с антипригорным покрытием была, наблюдая, как я заглатываю и почти не прожевываю, оповестил меня Зиверт. «И», промычал с набитым ртом я, решительно не понимая, про что именно сейчас говорит командор. Производители сковородок решительно не рекомендуют шкребать их металлическими предметами, антипригорный слой стачивается, и пища будет пригорать. «И», снова выдал я, но на этот раз намного внятней. «Не обращай внимания, просто радуюсь, вот и не могу молчать. Словесная диарея», блеснул знаниями я, подчищая сковородку. «Что-то вроде того. Закончил. Если больше ничего нет, то да. Но мне кажется, что очень скоро я захочу еще. Как и я. Так что предлагаю заняться тебе готовкой, а я в это время буду тебя просвещать». «Нормально», кивнул я головой, соглашаясь, и практически в один миг вливая в себя кружку кофе, тут же наливая еще одну. «Что за блоки, про которые ты говорил? Все мы, перенесенные системой в этот мир, не помним своего прошлого. Ты ведь не помнишь. «Лестницы и надписи, больше ничего», — подтвердил я. «Все такие. Кто-то помнит больше, кто-то меньше. Не это главное, память постепенно разблокируется. Не вся, конечно, но часть своих воспоминаний ты точно вернешь. Так вот, главное, пока ты не достигнешь 10 уровня, у тебя будет искусственно занижен интеллект, и ты снова и снова будешь попадать в нелепые ситуации, просто из-за того, что у тебя процессор в голове работает на минималках. Для чего это надо системе? Точного ответа нет. Догадки, домыслы, теории, этого добра на континенте хватает, а вот правды, как я думаю, не знает никто, да и не нужна она по большей части. Здесь другие заботы в приоритете. Дай-ка догадаюсь, выжить». Нарезая крупные куски мяса, буркнул я. «В точку, Метис. А вот если на примере? Нет, я замечал, что туплю иной раз нещадно, но хочется услышать мнение со стороны. Про что конкретно ты говорил, когда первый раз упомянул про блоки? Где я там ступил? Почему нельзя было активировать умение на чердаке? В школе хорошо учился. Не по воспоминаниям, которых у тебя нет, а по ощущениям. Сам как думаешь?» «Скорее всего, не очень», немного подумав, озвучил я свою мысль. «Слишком у меня специфический набор знаний и умений. Нормальным ученикам незачем иметь такие, проще головой на жизнь заработать. Возможно, ты и прав, но мне почему-то думается, что ты ошибаешься. Я наблюдал за тобой, и ты на троечника, ну никак не тянешь. А если ко всем твоим талантам прибавить то, что я видел на первом этаже, теперь я начинаю думать, что ты не столько бывший вояка, сколько специально подготовленный диверсант. Помешивать не забывай, а то пригорит», — вывел меня из транса задумчивости Зиверт. «Итак, конкретный пример». Убедившись, что я исправился и вновь усиленно занялся готовкой, он продолжил: «Башня трехэтажная, плюс чердак, так?» Я лишь кивнул, соглашаясь. «Первый этаж высотой 3,5 метра, второй 2,5 и такой же третий. Все вместе, в сумме, считая перекрытие, это нам дает что-то около 9 метров. Немного больше даже». Мысль стала понятна. «Нет, когда я тебе объяснял про свое умение, то говорил, что оно действует на объем шара, центром которого являюсь я, с радиусом в 10 метров. Находясь при активации умения на чердаке, я ограничил бы площадь первого этажа, свободную от монстров, гораздо меньшим размером, чем находись я на третьем этаже. Теорема Пифагора, помнишь такое?» Теорему я помнил, но заглянув в один из шкафчиков, достал оттуда ручку и бумагу. Набросал простенький чертеж и посчитал. Если грубо, то получалась разница в 3,5 метра. Согласен, существенно, но как я мог просчитать такое в горячке боя? Я что, компьютер ему, что ли? И как он все это сумел прикинуть за одну секунду, только очнувшись и выйдя из состояния комы? Он вообще человек? Понятно. Что у нас с дальнейшими планами? И откуда лестница взялась? И как ты вообще себя чувствуешь? Отвечаю не по порядку. Я нормально, для своего положения, естественно. Регенерация идет, еды навалом, с живчиком тоже проблем нет. Так что дай срок, и восстановлюсь полностью. Лестницу сам смастерил, там внизу инструмента полно. Правда, они сильно изгвозданы в крови мертвяков, но ничего, вполне себе исправны. А как ты передвигаешься? И разве тебе не больно? У прокачанных игроков болевой порог куда выше, чем у остальных, да и организм крепче. А я еще и с действующим регенератором не последнего уровня внутри, так что все путем. А передвигаюсь я просто, вон же костыль стоит. Он указал на прислоненную к одному из шкафов деревянную приспособу, очень сильно напоминающую обыкновенный костыль. Но это все такая мелочь, Метис, по сравнению с тем, что ты сделал. Ты в одиночку, без моей помощи взял этот чертов 5-й уровень и не погиб. Да нам осталось-то всего ничего, и дело сделано. Когда он произносил эти слова, его глаза светились от радости, чистые и незамутненные. Что-то явно тут не так. И не говорит ведь, паразит, что именно. Раньше был нужен только мой 5-й уровень, теперь еще какие-то условия появились. Странно и непонятно, впрочем, как и весь этот мир. Ладно, пора уже начинать получать всю информацию. И первое, о чем надо спросить, это о прошлом бое, что-то не сходится у меня пазл. Зиверт, а как быстро ты спустился по лестнице, когда очнулся? Тот посмотрел на меня, снова улыбнулся и кивнул сам себе, подтверждая мою догадку. «У тебя и впрямь бывают минуты просветления. Сразу, Метис, секунд через 15 после того, как ты воткнул мне спек, я был за твоей спиной и сразу активировал умение, но как ты видел, элите на это было положить с большой колокольни. У них такое бывает, когда они наведены на цель и видят ее, умение не всегда на них срабатывает. Правда, тут есть одна очень хорошая новость. Ты в одиночку завалил элиту. Я, конечно, страховал тебя, как мог, и готов был в любой момент ее прижать и ударить, но ты все сделал сам. Понятно, что без Иерихона и силовой брони у тебя ничего бы не вышло, но факт остается фактом. Ты завалил элиту. Мне теперь чего, медаль дадут?» Не разделяя радости компаньона, скептически поинтересовался я. «Лог победы посмотри, только картошку чистить не забывай при этом. Лог, так лог, а картошку можно и без глаз чистить. Я это умел, вернее моторная память организма могла заниматься этим делом без осознавания мозгом. Большая практика, видать, в прошлой жизни была. Внимание! Личная победа, уничтожено 67 зараженных, из них 2 опасных и 1 опаснейший. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, шансы на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительная по объему. Примите поздравления, это была прекрасная битва, вы победили многочисленный отряд противника, многие из которых превышали вас по уровню. Редкая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам, 150. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам, 100. Получено 205 очков к прогрессу физической силы. Получено 386 очков к прогрессу ловкости. Получено 256 очков к прогрессу скорости. Получено 14 очков к прогрессу выносливости. Получено 456 очков к прогрессу реакции. Получено 146 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 504 очка к прогрессу меткости. Получено 498 единиц гуманности. Получена прибавка к уровню. Получен уровень. Текущий уровень 5. Внимание! Великим мечом Пхабасита Кри убито 2 зараженных, начислено 145 очков обретения. Внимание! Вами открыта скрытая характеристика «Искусство владения мечом». Уровень характеристики «Искусство владения мечом» 1. До второго уровня осталось 950 очков. Бонусные изменения коэффициентов характеристик за первый уровень скрытой характеристики «Искусство владения мечом». Физическая сила плюс 0.01, ловкость плюс 0.01, выносливость плюс 0.01, реакция плюс 0.05, скорость плюс 0.05. Оптимизация организма под новые коэффициенты в щадящем режиме. Время оптимизации – 2 стандартных суток. «У меня много вопросов», – подал я голос после прочтения всего текста. «Не сомневаюсь, что это вообще такое. Я про характеристики. Это реальные прибавки к моим основным данным». Зиверт молча кивнул, подтверждая мои слова. «Как такое возможно? В меня всадили колонию наноботов. Или что? Я ведь реально чувствую себя сильнее, когда держу твой меч в руках. Нанитов в крови у нас не нашли. Возможно, это что-то намного менее заметное. Может, уровень глюонов и квантов. Мы те, кто мы есть. Разницу с прошлым собой ты не заметишь. У нас не меняется строение тела, та же самая кровь. Все наши характеристики, они навесные, но это и не просто цифры. Повышая ту или иную характеристику, ты становишься сильнее, а это значит, что ты увеличиваешь свои шансы на выживание в этом мире. Понятно, что ни хрена не понятно. Ладно, вот стал я сильнее, научился выживать в этом мире чудовищей непонятной херни. Дальше что? Тут люди нормально живут. Домик, дети и все такое прочее. Нет, Метис, именно так тут не живут. Есть стабы, это такие кластеры, которые не перезагружаются очень долгий промежуток времени. В курсе, про стабы, прочитал. Так вот, даже если ты найдешь себе неплохой заработок и купишь домик в стабе, да не абы в каком, а где поддерживают законный порядок, тебе даже в этом случае придется его покидать. Почему? Система не любит, когда кто-то слишком уж хорошо живет, и постоянно подбрасывает ситуации, где тебе придется вылезти из мягкого кресла и пойти туда, куда Макар телят не гонял. И не просто пойти, а побежать со всей дури, потому как иначе нельзя, обстоятельства такие. Есть, правда, люди, которые вполне устраиваются и живут относительно спокойной жизнью. В определенный срок выезжают из стаба под охраной для профилактики трясучки и живут себе дальше. Но это, метис, единицы, и мне кажется, что ты к таким не относишься. Континент, мир, где, если ты не крутишься, здесь крутит тебя. Порой в неудобной позе и с особым цинизмом. Все так плохо. Я бы так не сказал. Люди живут, порой даже очень неплохо. Странная жизнь какая-то получается. Белка в колесе, остановился, погиб, возродился и опять беги, иначе снова нарез и так по кругу, пока жизни не закончится. А вот, кстати, что потом, когда все жизни закончатся? Многие считают, что смерть, окончательная смерть, без возрождений. Есть те, кто считает, что тебя перенесут еще в какое-то место. Есть те, кто думает, что это выход из игры. Сообщений от тех, кто ушел, как ты понимаешь, не было, и мы можем только гадать. А вот место, где возрождаешься после очередной смерти, его как-то изменить можно. Мне почему-то вспомнился клоповник с бомжами. Слишком погано, усмехнулся Зиверт. Не то слово. Бомжатник, всегда, похожий один на другой. Сам грязный, еды нет, денег нет, но зато подруга всегда есть, одна страшней другой. После моей тирады Зиверт рассмеялся. Да, нулевой доступный вариант воскрешения, бомжатник, это, брат, сильно. Но ты не волнуйся, после 10 уровня еще одну точку воскрешения предложат. Хоть это радует, я поставил вариться картошку и присел за стул с очередной кружкой кофе. Вернемся к характеристикам. На мой вопрос Зиверт просто развел руками в жесте «хозяин-барин». У меня вроде как два вопроса осталось по характеристикам. Услышав такое, Зиверт не удержался и коротко хохотнул. Он вообще разительно изменился с того момента, как очнулся. Если раньше это был сосредоточенный и устремленный человек, который мало улыбался и совсем не шутил, то теперь, не знаю, с чем сравнить, ему как крылья за спиной приделали и накачали самой убойной наркотой. Мне снова характеристик привалило, и я не знаю, куда их распределить. Это первый вопрос. И второй, что это такое, скрытая характеристика и откуда она у меня? Хорошие вопросы. Своевременные. Зиверт потер лоб и снова в одно мгновение превратился в сосредоточенного мужика, твердо стоящего на ногах и абсолютно точного знающего, что именно надо делать. Поразительная метаморфоза. Этот меч, он кивнул на покоящийся в ножнах убиватор всего и вся самое дорогое оружие, что у меня есть. Когда случилось, он замялся, пытаясь подобрать слова, но так и не смог. Я был довольно богатым человеком. Мы были. И снова пауза. На этот раз молчание затянулось. Тень чего-то страшного легла на лицо Зиверта, и он весь покраснел, а я вдруг осознал, что он находится в состоянии бешенства. Вот еще буквально полминуты, и его либо разорвет от переполнявшего чувства, либо случится что-то не менее плохое. На что способны игроки с прокачанными умениями в состоянии аффекта, я имел представление. В папке приводилась парочка примеров. «Выпей», я протянул ему стакан воды. Тот непонимающе уставился на меня, потом на стакан, и в его глазах промелькнуло понимание. С шумом выдохнув, Зиверт залпом выпил всю воду и осторожно поставил его на стол. Когда пришла беда, начал он снова, я вложил почти все, что было из наличности, в этот меч. Он и без великих модификаторов был единственным в своем роде, вершина моей коллекции. А после того, как на него встали 7 модификаторов, он превратился в самое настоящее сокровище. Я практически уверен, что на всем континенте, таких мечей считанные единицы. Зиверт дотянулся до ножен и с теплотой погладил их, словно приветствуя лучшего друга. Я снова не понял и половины из того, что поведал мне командор, но переспрашивать не стал. Мне в голову пришла довольно занятная мысль, что, если посмотреть другим взглядом на сам меч, я ведь раньше только на живые объекты смотрел. К моему изумлению, сработало. Меч Иерихон с глубин черных территорий. Модифицирован. Свойства модификации доступны лишь владельцу. Открытые свойства доступны лишь владельцу. Имеются скрытые свойства. Привязан к владельцу. Владелец, Зиверт. Иерихон, значит, интересная имечка у меча. Правда, ему идет. Зиверт, меня вот что тревожить начинает. Какого бабуина ты мне сейчас все это рассказал? Как мне видится, этот ковыряльник должен стоить таких денег, что и за десятки лет не скопить. И ты вот так просто берешь и рассказываешь мне о нем. Тут возникает вопрос, ты либо вообще бессмертный, и не боишься ни бога, ни черта, ни самой системы, либо тут подвох, и немалый, такой, от которого пованивает, с душком, так сказать. Угадал, горько усмехнулся командор. Не боюсь, отбоялся уже, да и секрета в этом никакого нет. Все, кто мог, уже узнали, и не захотели вежливо попросить себе этот девайс в безвременное пользование. Насколько я понял, на континенте в общей массе действовали волчьи законы. Были, естественно, правила и некоторые штрафы от системы за беспредел, но в целом прав всегда был тот, кто сильнее, и у кого пушка больше. А самым правым считался тот, у кого есть отряд, а у отряда танк, ну или на худой конец БТР. Сложно это, со мной договариваться. У них нет того, что надо мне, а у меня по отношению к ним только одно желание – с особым цинизмом выбить из них все оставшиеся жизни. Жаль, что это невозможно. Такие крутые ребята. Крутые, этого у них не отнять. Только вот вся их крутость основана на внешних вливаниях. Не будет ее, сдуются за месяц. А нельзя, метис, потому что мы не всегда возрождаемся на одном и том же кластере. Нас всех с разной периодичностью разбрасывает по всему континенту. Вот у тебя сейчас третья жизнь идет, а когда потеряешь пятую, то все. «Прощай, родная трешка. Встречай меня, новый регион. А почему?» Договорить свой вопрос мне не дал зашипевший разозленный кошкой Зиверт. «Тихо, по улице кто-то едет». Глава 10. Жизнь 3. Старые знакомые, или самые оправданные вложения, это модификация себя. Повезло. Зло усмехнулся Зиверт, глядя, как во двор заезжают два пикапа, очень знакомой формы, со знакомыми пулеметами на вертлюгах. «У нас с тобой разные представления о везении», – отозвался я, обдумывая, как лучше приспособить пулемет к окну. «Нам с тобой, метис, гуманность поднять надо. Тебе до первого героя, мне просто в ноль выйти. А эти товарищи для такой цели хорошо подходят. Так что будем считать, что повезло. А ты уверен, что эти товарищи по нашей душе? Воевать с превосходящими силами противника не хотелось совершенно». «Я тебе больше скажу, они сюда именно за тобой приехали», жизнерадостно улыбаясь во все 32, поведал мне Зиверт. «Не понял, у них на всех машинах с недавних пор жучки стоят. Вот они и прикатили посмотреть, что это за новичок одну из их групп положил. И представь себе их изумление, когда они видят все вот это», взмахом головы он указал на двор, заваленный трупами зараженных. «Они теперь просто обязаны все проверить. А если ты знал, то почему жучок не снял? А как нам гуманность поднимать? На мертвяках долго, а эти красные, как раки для пива, на них быстро поднимемся. Ты не забыл, что мы в башне? Нам не выйти отсюда, а они с двух кордов нас тут фарш перемолотит. Не дрейф, напарник, все будет как надо. Ты, главное, стрелять первым начни и постарайся попасть. А остальное, дело техники». Я пожал плечами и потащил пулемет к окну в спальне, оттуда получался лучший обзор по противникам. В сам двор машины не заезжали, остановились у проезда, и в нашу сторону, низко пригибаясь, побежали разведчики, трое в камуфлированных комбинезонах разнообразной расцветки. «До машин достанешь». После вопроса командора мне даже проверять было не надо, я и так разглядывал пулеметчиков в прицеле. До машин было метров 300, не больше. Детская дистанция для пулемета. Другой вопрос, что пулемет не пристрелен, и его отклонения я не знал. Хотя, с другой стороны, на такой дистанции отклонений быть не должно, и попади я в руку, вместо центра груди, разница будет невелика. Противник гарантированно выйдет из строя. Позиция у меня удобная, успел натаскать мешков с цементом и организовать нечто вроде огневой точки. Так что к бою я готов. 100% оповестил напарника. Тогда вали всех по готовности, до кого дотянешься. А разведка? Я отпрянул от окуляра и посмотрел в сторону Зиверта. А этих я сам. Командор, скались, стоял на одной ноге, держа автомат в правой руке. Мне стало жутко интересно, до какого уровня надо прокачаться, чтобы вот так, не обращая особого внимания на отсутствие половины тела, вступать в бой с заведомо превосходящими силами противника. И есть ли граница, до которой в мире континента можно развить характеристиками свое тело? А еще, я с силой мотнул головой, отгоняя ненужные мысли, и прижался к окуляру прицела. Огонь! Скомандовал я сам себе и потянул спусковой крючок. Первые три очереди не долетели до машин. Они просто вязли в сгустившемся воздухе и плюхались на асфальт. Но останавливаться я не собирался, а потому так и долбил короткими и скупыми очередями. Рядом загрохотал автомат Зиверта, но отвлекаться и смотреть, как у него там дела, было нельзя. Пришло понимание, что как только защитное поле вокруг машин спадет, то в меня полетят точно такие же пули. И мешки с цементом их не остановят, не те у них размеры и скорости. Я бил в ближайшую машину и именно в пулеметчика, так как стояла задача номер один — лишить противника поддержки крупнокалиберного оружия. За вторую огневую точку я не переживал, не вояки это, сразу видно, поставили одну машину перед другой, напрочь перекрыв второй зону обстрела. Мое прогрызание защиты наконец дошло до финала, и пули начали попадать по металлу. Первой же просочившейся очередью снесло пулеметчика. Увидев результат, я перенес стрельбу на водителя, не успевшего вылезти из машины. Остальные пассажиры давно выкатились наружу и залегли где только можно. Зря я ругал бандитов в неумении воевать. В то время, пока я стрелял по пулеметчику и водителю, вторая машина рванула вперед, не переставая изрыгать летающую смерть в сторону башни. И стрелял явно человек, умеющий обращаться с пулеметом. Пули легли кучно, точно в окно, но так как я был ниже, то все они пролетели мимо. А я как долбил, так и продолжал долбить по укрывшимся бойцам первой машины. Во дворе жилого дома в принципе не может быть укрытий от пуль калибра 12,7, так что у меня неплохо получалось. Пулеметчик и водитель мертвы, еще одного я зацепил, прошив насквозь мусорные баки, за которыми он прятался. Оставался последний, явно не блиставший интеллектом, вскочив из-за своего укрытия, старенькой машины, он ринулся напрямую к башне, прямо под мой обстрел. Только вот попасть в него у меня не получилось, двигался этот боец чересчур быстро. За секунду преодолев сотню метров зигзагами, он на долю мгновения остановился перед башней и метнул что-то в ее сторону. Понять, что именно метнул бандит, труда не составило. Я вскочил на ноги и метнулся на кухню с криком «Граната!». На что развернувшийся Зиверт махнул покалеченной рукой, и огромный двухкамерный холодильник, стоявший возле проема, с шумом переместился, закрыв этот самый проем. Бумкнуло, разлетелись осколки, и я, отодвинув холодильник, снова пробрался в спальню. Когда подходил к пулемету, во дворе снова что-то взорвалось. Ни граната и ни мина, не получилось распознать звук, но грохнуло знатно. «Все, отвоевался пулемет», глядя на разбитый ствол, констатировал я. «Хана пулемету!» Снова вбегая на кухню, оповестил я Зиверта. Тот лишь кивнул, постреливая в пикап. Я, схватив автомат, вновь выбежал. Автомат до этого с собой не брал, нужды не было. Украдкой выглянул во двор, никто не стреляет, что очень странно. Второй пикап стоит изувеченный взрывом, вокруг него валяются четыре тела, а чуть поодаль лежит пятый, бегун, который... Это что, все что ли? Мы вдвоем положили восьмерых. Понятно, что почти всю работу проделал Зиверт, но как-то уж слишком быстро все произошло. В подтверждение того, что противников больше нет, система выдала лог победы. Личная победа, иммунный агрегат уничтожен. Уровень, 26, гуманность, низкая отрицательная. Личная победа, иммунный валет уничтожен. Уровень, 24, гуманность, низкая отрицательная. Личная победа, иммунный Гудини уничтожен. Уровень, 29, гуманность, низкая отрицательная. Отрядная победа, иммунный волк уничтожен. Уровень, 34, гуманность, высокая отрицательная. Отрядная победа, иммунный веник уничтожен. Уровень, 22, гуманность, низкая отрицательная. Отрядная победа, иммунный лопасть уничтожен. Уровень, 31, гуманность, средняя отрицательная. Отрядная победа, иммунный дельфин уничтожен. Уровень, 21, гуманность, низкая отрицательная. Отрядная победа, иммунный пьеро уничтожен. Уровень, 25, гуманность, низкая отрицательная. В ходе боя проявлена скорость, меткость, ловкость, реакция и скрытность. Получено 62 очка к прогрессу ловкости. Получено 24 очка к прогрессу скорости. Получено 79 очков к прогрессу меткости. Получено 21 очко к прогрессу реакции. Получено 41 очко к прогрессу скрытности. Получено 112 единиц гуманности. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень – 6. Вот так вот, удовлетворенно выдал Зиверт. Давай в темпе собирай трофеи, и обедать будем. Есть хочу, спасу нет. А чем ты пикап взорвал? Гранатометов-то у нас нет. Или есть? Осколочно-фугасным кумулятивным желанием. Чем же еще? Чего смотришь, как прыщавая девица на выданье, которой раз в жизни фартанула и ей предложили под венец? Дар у меня такой, особо эффективный против скоплений людей или монстров. Весь мир в труху. А сколько у тебя всего умений? А это метис, очень личный вопрос, который на континенте задавать не принято. Потому как за такой вопрос можно запросто по бестолковке получить. Ясно, ясно. А если ясно, так чего ты еще здесь? Трофеи сами себя не соберут. На это я лишь кивнул головой и спустился по еще одной деревянной лестнице на первый этаж. Мама дорогая, филиал ада, не иначе. Покромсанные тела никто не убрал и лужи крови никто не вытер, да и амбре висело в воздухе такое, что хоть в нос затычки вставляй. И почему этот тошнотворный запах не проникает на верхние этажи? Еще одно умение Зиверта. Очиститель воздуха какой-нибудь.